Lektion 9. Урок номер 9. Девятый урок. Шведский журналист в Москве. Скажите, пожалуйста, где вы работаете? Я работаю в библиотеке. А сколько вы получаете? Что? Какая ваша зарплата? А, я получаю 500 рублей в месяц. Вы живете в Москве? Да, я живу в Москве. А сколько вы платите за квартиру? За квартиру мы платим 15 рублей 40 копеек в месяц. Спасибо. Пожалуйста. Nya ord. Новые слова. Скажите. Вы получаете? Зарплата. В месяц? Вы платите? За. Вы живете. Övningar. Упражнение 5. В августе, в апреле, в октябре, в июне, в июле, в марте, в мае, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, в сентябре. Упражнение 8. Где ты был? Я был в магазине. Ты был в магазине? Нет, не был. Я был не в магазине, а на базаре. А где ты была? Я была в городе. Ты тоже была в городе? Нет, я была дома. А где вы были? Вы были в кино? Нет, не были. Мы были в театре. Газета «Правда» стоит 3 рубля. Дайте мне газету «Правда». А сколько стоит чай, хлеб и масло? 5 рублей. Дайте мне, пожалуйста, чай, хлеб и масло. И еще рыбу и икру. А деревня гуляла, не подозревала, что старую Россию возрождала. Мужики передрались, водки обожрались, бабы нарядились, нагулялись.